Мощная хватка, от которой у меня перехватило дыхание. Больно не было, но от силы этого захвата я задохнулся. Я обернулся, чтобы лицом к лицу встретиться с мужчиной средних лет, глядящим прямо на меня. Этот человек был на пару дюймов ниже, чем я, но очень мощного сложения. Как мне показалось, лет 45. На нем было темно-серое пальто и кашемировое кашне, и то и другое жутко дорогое на вид. Волосы расчесаны на безукоризненный пробор, на носу пара дорогих очков в черепаховой оправе. Красивый загар, видимо, от занятий спортом. «Горные лыжи?» — задал я себе вопрос. «Или теннис?» Я вспомнил, что у отца Идзуми, обожавшего теннис, был такой же загар. Этот человек очень походил на управляющего преуспевающей фирмой или, скорее, на высокопоставленное лицо из правительства. Об этом говорили его глаза. Глаза человека, привыкшего повелевать. «Не хотите ли выпить кофе?» — тихо спросил он. Я взглянул на женщину. Пригнувшись, чтобы сесть в такси, она посмотрела через очки в нашем направлении. По крайней мере, мне так показалось. Дверь такси захлопнулась, и она исчезла из виду, оставив меня с этим незнакомцем средних лет. «Я ненадолго задержу вас», — сказал человек безмятежным тихим голосом. Он не был ни зол, ни возбужден. Просто крепко держал меня за руку, как будто придерживал перед кем-то дверь. «Давайте выпьем кофе и потолкуем». Я мог бы уйти. Не хочу никакого кофе, мне не о чем с вами разговаривать. Во-первых, я вас не знаю. Во-вторых, тороплюсь, так что извините. Можно было и так сказать. Но я застыл на месте и просто смотрел. Наконец кивнул и последовал за ним в кафе. Может быть, меня что-то испугало в его мощной хватке. Я почувствовал в ней странную, непоколебимую силу. Эта безупречная хватка больше напоминала захват машины, а не человека. Нажим не изменялся ни на йоту. Что он мог сотворить со мной, если бы я отверг его предложение? Я не мог себе вообразить. Но, наряду с испугом, во мне говорило любопытство. Хотелось узнать, о чем он будет говорить со мной. Может быть, это даст хоть какую-то информацию о той женщине. Теперь, когда она исчезла, этот человек мог оказаться единственной связью между ней и мною. Кроме того, не будет же он бить меня в кафе. Мы сели за столик лицом к лицу. Пока не пришла официантка, ни слова не было произнесено. Мы просто сидели, глядя друг на друга. Мужчина заказал два кофе. «Могу я поинтересоваться, зачем вы так долго следили за ней?» — вежливо спросил он. Я не ответил. Его взгляд был долгим и пристальным, без всякого выражения. «Я знаю, что вы следовали за ней от Сибуя», — сказал он. «Когда следишь за кем-нибудь так долго, этого невозможно не заметить». Я не отвечал. Она поняла, что я иду следом, зашла в кафе и позвонила этому человеку. «Не хотите говорить? Хорошо. Я и так все знаю, без ваших слов». Может, он и был на взводе, но по тихой, вежливой манере говорить этого не было заметно. «Я могу поступить по-разному», — сказал человек. «Я не шучу. Что бы я ни задумал, поверьте мне, я смогу это сделать». Затем он умолк и продолжал смотреть на меня, как будто внушая мне мысль, не нуждающуюся в пояснениях, что теперь ситуация под его контролем. Как и прежде, я не проронил ни слова. Но я не хочу выпускать ситуацию из рук и не хочу устраивать сцен. Понимаете? «Это всего лишь вопрос времени», — сказал он. Затем снял правую руку со стола, сунул ее в карман пальто и извлек оттуда белый конверт. Все это время его левая рука оставалась на столе. Обычный белый деловой конверт. Ничего особенного. «Ничего не говорите, просто возьмите это. Я знаю, кто вас послал, и хочу уладить дело полюбовно. Ни слова о том, что произошло. С вами не случилось сегодня ничего особенного, и вы никогда меня не видели. Понятно? Если когда-нибудь до меня дойдет, что вы проговорились, будьте уверены, я найду вас и позабочусь о дальнейшем. Так что забудьте о слежке за ней. Никто из нас не хочет неприятностей. Правильно?» Сказав это, человек положил конверт передо мной и встал. Взял чек, заплатил кассиру и вышел. Я сидел ошеломленный. В конце концов взял конверт со стола и заглянул внутрь. Там было 10 купюр по 10 тысяч йен. Хрустящие, новенькие, 10-тысячные банкноты. Во рту у меня пересохло. Я запихнул конверт в карман и вышел из кафе. Оглянулся вокруг, удостоверился, что этого человека нет рядом, затем поймал такси и вернулся в Сибуя, где началась вся эта незадача. Прошли годы, а я все еще хранил этот конверт с деньгами. ни разу больше не открыв, засунул его в ящик своего стола. Бессонными ночами я видел его лицо. Как недоброе знамение, оно ясно всплывало в моем мозгу. Кто, черт побери, он такой? И была ли эта женщина Симамото? Я выдвинул несколько теорий. Загадка решения не имела. Я строил гипотезы, затем отбрасывал их. Вот самое подходящее объяснение. Этот человек был ее любовником, и он подумал, что я частный сыщик, нанятый ее мужем, чтобы докладывать о ее делишках. И он решил купить мое молчание. Возможно, он думал, что я видел их обоих выходящими из отеля, где у них было рандеву. Это имело смысл. Но я нутром чувствовал, что все не так. Слишком много вопросов оставалось. Он сказал, что если бы захотел, то мог бы поступить со мной по-разному. Но что именно он имел в виду? Почему он считал себя вправе так неожиданно схватить меня? Если женщина знала, что я следил за ней, почему не взяла такси? Она бы в минуту стряхнула меня с хвоста. И почему этот человек, не зная, кто я есть на самом деле, бросил мне конверт с такой кучей денег? Загадка оставалась загадкой. Иногда я думал, что все это была иллюзия, фантазия, от начала до конца состряпанная в моей голове. Или же длинный, очень натуральный сон, каким-то образом смешавшийся у меня с реальностью. Но это случилось на самом деле. В ящике моего стола лежал белый конверт с 10 банкнотами по 10 тысяч йен, гарантия того, что это был не сон. Это действительно произошло. Иногда я клал конверт на стол и глядел на него. Это действительно произошло.